Глава 31. Эштон вышла на июньское солнце, как королева, появившаяся из своего дворца. Правда, дом, из которого она наконец вырвалась, ничем не напоминал дворец. Это был всего лишь убогий пансион на Джексон-стрит, стоявший на самом краю одного из самых убогих чикагских районов, набитого людьми, как кроличий садок, и носившего название «Конлис Патч». Несколько месяцев Эштон просидела в заперти в одной большой унылой комнате с Уиллом Фенуэем и грудами его чертежей, денежных расчетов, заявок от поставщиков и документов о судах. Она ненавидела все это, но еще более ненавидела ту безвестность, в которой Уилл держал ее с момента их бегства из Санта-Фе. Как-то она захотела сфотографироваться вместе с ним. Он отказался. Сказал, что ее фотографии нигде не должно быть. Что если хозяйка борделя в Санта-Фе до сих пор требует розыска Эштон за убийство ее деверя? Каждый раз, когда Уилл напоминал об этом, в его голубых, вечно слезящихся глазах вспыхивал странный огонек. И что он означал, Эштон не понимала. Этим утром, стоя в приятно согревающих солнечных лучах, Эштон чувствовала себя, пусть и не королевой, но, по крайней мере, женщиной высокого положения и достатка. На ней были платья из ярко-красного шелка и шляпка в тон. На одну только юбку ушло 12 ярдов ткани. Под платьем находился прикрепленный к холщовой ленте на талии турнюр из 6 пружинных проволок, который вызывающе приподнимал заднюю часть юбки. Это был последний крик моды. Надевать и носить такой наряд было сущей пыткой, но Эштон безумно нравилось, как выгодно он подчеркивал ее соблазнительную фигуру. К несчастью, на задворках Конлис Патч она привлекла внимание совсем не тех, кого хотела бы. Из проулка между хибарами, сооруженными из упаковочных ящиков, к ней направился какой-то оборванец с затуманенным взглядом. «Привет, цыпочка!» Дыша парами виски, он перегородил дощатый тротуар и обшарил налитыми кровью глазами грудь Эштон. «Судя по платью, ты у нас безотказная? Сколько?» Эштон поджала губы и не успел забулдыга опомниться, как ее кружевной красный зонтик от солнца, зажатый в одной руке, припечатал его по щеке, а другая рука в красной перчатке сжалась в кулак и оказалась возле самого его носа. Сквозь тонкую ткань перчатки четко проступал огромный квадратный бриллиант обручального кольца. «Ты, грязное чучело! Я уважаемая замужняя женщина!» «А по мне так на шлюху похожа!» Он протянул к ней руку. Эштон ткнула острием зонтика ему в пах очень сильно. Он отшатнулся, схватившись руками за промежность и скосив глаза от боли. Рядом, откуда ни возьмись, вдруг появились 2 довольно прилично одетых джентльмена и встали между ней пьянчушкой. «О, благодарю вас!» – нежнейшим голосом проворковала Эштон. Ее спасители учтиво притронулись к полям своих котелков и держали наглеца, пока она не проскользнула мимо и не повернула в сторону моста на Ван-Бюрен-стрит. Она не сомневалась, что опоздала, а ей нельзя было опаздывать в этот важный, если не сказать, судьбоносный день. Торопливо шагая к мосту, она думала об этом нелепом происшествии. По крайней мере, оно доказывало, что в 31 год она еще не утратила своей красоты. Даже наоборот, время только прибавило ей шарма. Вот только, к сожалению, ничего другого. Она ненавидела ту почти нищенскую жизнь, которую ей приходилось теперь вести. Часто она просто не могла поверить, что они с ее скуповатым партнером смогли забраться в такую даль. После Санта-Фе был Сан-Франциско, потом Вирджиния-Сити и, наконец, Чикаго. Сколько планов, сколько усилий. И как много зависело от тех чертежей нового пианино, который разрабатывал Уилл, переделывая их снова и снова, десятки раз, захламляя убогую комнату листами вощеной бумаги, засиживаясь до 3-4 утра, призывая на помощь собственный опыт и технологические схемы, описанные в немецких и французских книгах. И все для того, чтобы сэкономить несколько десятицентовиков при производстве. Сегодня был решающий день для всего. Деньги, привезенные из Вирджиния-Сити, чуть больше 100 000 долларов, лежали в небольшой наплечной сумке с длинным ремнем. 2 займа, предназначенные для того, чтобы оплатить их жилье и жалование 4 рабочих и 1 торгового агента, которых Уилл переманил у Хохштайна. Чтобы получить один из этих займов, Эштон пришлось переспать с банкиром, отвратительной жирной скотиной, который пыхтел на ней несколько часов, но так ничего и не смог. После первых 15 минут его усилий она решила, что не станет пополнять банкирской пуговицей свою коллекцию, поэтому всю ночь просто лежала, глядя в темноту за его головой. Она представляла себе, как благодаря успеху Фенуэя вернется в Монт-Ройл в роскошном наряде, богатая и властная, и как унизит эту гордячку Мадлен, выгнав ее с их родовой земли, которая принадлежала ей по праву. О, чего только она не сделала ради Уилла Фенуэя и их замысла. Этот жирный, потный банкир, который едва не задавил ее, был лишь частью. Сначала она соблазнила одного архивного служащего в Сан-Франциско. Это оказалось не так уж плохо. Клерк был хотя и скромником, но вполне половозрелым. Ей понадобилось всего неделя, чтобы уговорить его изготовить для нее фальшивое брачное свидетельство, где говорилось, что она обвенчалась с мистером Ламаром Пауэллом 1 февраля 1864 года. По договоренности теперь она носила имя миссис Уиллард П. Фенуэй, но фактически оставалась женой человека, который, насколько она знала, по-прежнему жил в Вирджиния-Сити, в Неваде. Седоволосый одинокий вдовец с красным лицом и печальными глазами, женщинами Эзра Лиминг был застенчив и неловок. Эштон пришлось организовать их как бы случайную встречу на улице, где она искусно изобразила обморок, вызванный якобы ее безутешным горем и нуждой после смерти мистера Пауэлла. Она сама добивалась его внимания, взяв на себя роль ухажера. И в конце концов, после влитой в него целой бутылки мамса, Лиминг сделал ей предложение. В постели он оказался вполне резвым супругом. Куда более резвым, чем старина Уилл, который один раз, еще в Сан-Франциско, все же предпринял попытку, но уже через полчаса заявил со вздохом. «Ну все, если ты не возражаешь, я бы спал рядом с тобой, чтобы не мерзнуть, но боюсь для всего остального, я слишком стар. Давай останемся просто деловыми партнерами. Что скажешь?» У Эзры Лиминга она срезала пуговицу с гульфика. За 8 месяцев их брака он довольно часто пользовался благосклонностью Эштон. Он был начальником местного бюро по претензиям и жалобам и, естественно, с радостью согласился помочь своей дорогой женушке восстановить право на мексиканский рудник, собственность ее покойного мужа. У нее ведь есть свидетельство о браке. Эштон наняла людей, чтобы заново открыть рудник, который поначалу выглядел весьма многообещающим. Серебросодержащая руда дала примерно 103 тысячи долларов, а потом жила и сякла. Эштон тихонько сняла деньги со своего банковского счета и как-то поздно ночью, пока Эзра Лиминг мирно похрапывал, скрылась вместе с Уиллом Фенуэем, который все это время прятался в дешевых меблированных комнатах и, чтобы как-то отвлечься, снова и снова делал наброски будущего пианино. Да, их путь до Чикаго был сложным и запутанным, со множеством разладов и ссор. Она называла себя миссис Фенуэй, оставаясь при этом миссис Лиминг. Она не осмеливалась запечатлеть свою красоту на фотографиях для потомков. В этом Уилл был непреклонен. Когда через день после их приезда в город он впервые упомянул о причине, Эштон швырнула в него туфлей. На следующее утро она отомстила ему, отправившись в Филд, Лейтнер и Ко, роскошный универмаг на Стейт-стрит, где на часть денег, предназначенных для будущей фабрики пианино, купила себе алое платье с турнюром, алые перчатки и такие же шляпу и зонтик. Уилл пришел в ярость. Он выкрикивал такие ругательства, которых она ни разу от него не слышала. В тот день она поняла, что Фенуэй вовсе не такой рохля, каким ей казался. Старый, сгорбленный, с покрасневшими от тревоги бессонных ночей глазами, он стоял и кричал на нее, не обращая никакого внимания ни на ее красоту и надменность, ни на ее визги, когда она стала угрожать, что уйдет от него. В конце концов, потеряв терпение, Фенуэй влепил ей пощечину. Всего одну, но достаточно сильную, чтобы Эштон рухнула на их неприбранную кровать. А потом показал ей кулак. «Валяй! Уходи! Скатертью дорога! Я вложил в этот план всю свою душу и все твои деньги. Если тебя он больше не интересует, если ты не хочешь вернуться в Южную Каролину, как всегда твердила, можешь просто выйти в эту дверь. а я положу в банк все, что мы заработали, а потом найду себе другую женщину». Едва оправившись от потрясения, Эштон начала умолять Фенуэя простить ее. Она плакала и унижалась, пока он не смягчился. С тех пор она его не злила и не выказывала открытого неповиновения. Воспоминания о том дне заставили ее еще прибавить шагу, когда она повернула на Ван Бюрен-стрит, спеша к деревянному мосту через южный приток реки Чикаго. Прохожие пялились на ее обтягивающее алое платье и вызывающий турнюр, но она гордо вскидывала голову и бросала на них возмущенные взгляды. Ее сердце принадлежало Уиллу и тому, что он должен был продемонстрировать сегодня. Все ее мысли тоже были о нем, а также о ее деньгах. Ну и, конечно, о ее триумфальном возвращении в Монт-Ройл, когда она заставит заплатить по счетам и Мадлен, и эту маленькую мисс Святошу Бретт, и Чарльза, и всех остальных, будь они прокляты. Чикаго к западу от реки больше напоминал трущобы, переполненные салонами, складами пиломатериалов, лесопильнями, грязными речными причалами и унылыми дешевыми домишками, где жило множество ирландцев, шведов и венгров. Она подбежала к дому на Кеннел-стрит, на котором висела грубо намалеванная от руки вывеска «Пианино Фенуэя» и зашла на темную лестницу. Задыхаясь, она быстро поднялась на последний этаж, заваленный металлическими рамами, катушками фортепианных струн разного качества, ящиками с клавишами от Шонбаума из Нью-Джерси и всевозможными деталями от Сивернса из Массачусетса. Фенуэй разрабатывал только конструкцию и внешний вид своих пианино. «Уилл, пожалуйста, прости меня». Эштон бросилась к нему с виноватым видом. Четверо молодых людей в кожаных фартуках и дородный, широколицый Норвилл Уотлис, торговый агент, заулыбались, приветствуя ее. Она обняла Уилла за шею и поцеловала в щеку. На мосту было столько фургонов, ужас. Я 10 минут не могла перейти. «Ничего, я подождал», — раздраженно ответил он, постукивая пальцами по укрытому простыней предмету, приковывавшему общее внимание. «Но теперь все в сборе. Давайте посмотрим». Он взялся за край простыни, и Эштон заметила, что его пальцы слегка дрожат. А еще заметила, как воспалены его глаза. Уилл нуждался в очках, но упорно не хотел их покупать. Расправив плечи, он на мгновение замер для большего эффекта, а потом сдернул простыню. Рабочие зааплодировали. «Матерь Божья, ну и красота!» — воскликнул Норвилл Уотлис. Даже Эштон ахнула от изумления. Пианино было популярной ныне модели, в которой струны и дека располагались вертикально по отношению к клавишам. Такие модели занимали меньше места по сравнению с фортепиано, поэтому подходили для небольших квартир в парижском стиле, так называемых апартаментов, которые сейчас стремительно входили в моду. Корпус инструмента был сделан из блестящего черноватого дерева с широкими разводами цвета ржавчины. Над откидной крышкой в центре корпуса виднелась сделанная староанглийским шрифтом надпись «Fenway» – «Веночки золотых листьев». «Какой роскошный палисандровый корпус», – сказала Эштон. «Бразильская жакаранда», – поправил ее Уилл. «Она дешевле, но называют ее все равно палисандром». Он погладил гладкую, сияющую крышку инструмента, и, казалось, всю его усталость как рукой сняла, когда он начал с жаром объяснять Эштон. «На такие деньги лучше просто быть не может. Чугунная рама, превосходная дека». «Французская механика!» – воскликнул Уотлис. Эштон уже знала, что это означает «очень высокое качество». «Нет, механику я купил в Штатах», – возразил Фенуэй. «Но в рекламных буклетах мы напишем, что она французская. Пусть думает, что привезли прямо из Парижа. В конце концов, нам не обязательно, чтобы нас называли самыми честными людьми в мире». Эштон захотелось сказать ему что-нибудь приятное. «Ты можешь гордиться им, Уилл». «Может, и буду гордиться, когда ее не купят, и я стану банкротом. Кстати, это модель женского рода. Я назвал ее Эштон». Эштон вскрикнула от изумления, неожиданно для себя чувствуя, что по-настоящему тронута этой новостью. Она снова обняла Фенуэя, а он вдруг на несколько секунд привалился к ней своим усталым, ослабевшим телом. «Давай испытаем ее, Норвилл», – махнул он рукой. Торговый агент крутанул табурет, размял пальцы и заиграл «Кэмптаун Рейсис». Песня Стивена Фостера, 1826-1899. 1864 года. «Громче, Норвилл!» – закричал Уилл. Норвилл заиграл громче. «Быстрее!» Норвилл прибавил темпа. Музыка как будто прорывалась из передней стенки пианино со звенящим слегка металлическим звуком. Агент заиграл «March into Georgia». Песня Генри Клея Уорка 1832-1884 года, написанная в конце Гражданской войны. И в помещении словно послышались сигналы горна и топот ног. Один из рабочих не удержался и начал приплясывать. «Вот это пианино!» «Верно», – согласился Уилл. «В борделе никому не нужны нежные мягкие звуки. Там хотят шума. Шума, Норвилл!» Норвилл тут же грянул хор цыган из вердиевского трубадура. Эштон восторженно захлопала маленькими ладошками в красных перчатках. Фенуэй бросил на нее странный мрачный взгляд искоса и сказал: «Я могу сделать их столько, сколько ты продашь, Норвилл. Но если ты не продашь ни одного, можешь навестить меня на бедной ферме, если поставщики не забьют меня насмерть. Ну а теперь, думаю, нам пора открыть бутылочку виски». Эштон никогда не видела, чтобы о празднике объявляли с полным отсутствием радости. Ей стало немного грустно, когда она вспомнила, что с ними будет, если пианино с ее именем обманет их ожидания. Когда Норвилл с рабочими опустошили бутылку, Уилл запер помещение, дав всем выходной. Пустую бутылку он бросил в бочку для мусора. «Ну вот, дело сделано, Эштон. Теперь мы спокойно можем потратить наш последний доллар на бифштекс из оленины в кафе за углом». Эштон согласилась. Они почти не разговаривали, пока не пришли в кафе и не сели за столик среди кадок с вянущими папоротниками, в клубах сигарного дыма, в зале, где были одни мужчины, большинство из которых сразу стали таращиться на импозантный наряд Эштон. «Уилл, почему ты такой мрачный?» – спросила она, сжав его руку. Он отвел взгляд. «Тебе не захочется знать?» «Нет, захочется». Она очаровательно надула губки. «Скажи». Его слезящиеся покрасневшие глаза остановились на ней. «Я никогда тебе этого не говорил, потому что не был уверен, что мы зайдем так далеко. Это гложет меня, Эштон». «Что именно?» Она занервничала. «Что?» «Санта-Фе». «Прости». «Я постоянно думаю о Санта-Фе. О том человеке, Луисе, которого ты убила, хотя в этом не было никакой необходимости». Увидев, что она краснеет от гнева, он сжал ее руку, и она почувствовала силу в его старом теле. «Дай мне договорить. Он снится мне. И эти сны ужасны. Видит Бог, я совсем не образец добродетели. И ты мне нравишься. Действительно нравишься. Мне нравится твоя дерзость, твоя внешность, твоя смелость и твое честолюбие, которое ты скрываешь за кучей лжи. Но есть в твоем характере одна черта, которую твоему отцу в свое время следовало бы высечь из тебя ивовыми розгами. Жестокость. Именно она заставила тебя выстрелить в беззащитного человека. Так что вне зависимости от того, станут ли пианино Фенуэя нашим несчастьем или золотой жилой, в любом случае...» Следующие слова он произнес глубоким вздохом, как будто поднимал тяжелую ношу. «Я решил, что если ты когда-нибудь еще совершишь такой же низкий поступок, мы расстанемся. Не спорь, никаких оправданий. Ты его убила». Уилл говорил тихо, и никто не мог их услышать. Но Эштон его голос показался оглушающим, как ледяной ураган в январе. Он высвободил свою руку. «Сделаешь еще что-то подобное, и мы расстанемся». «Поняла?» Первой ее реакцией был гнев. Однажды, когда Хантон сказал ей нечто похожее, она подняла его на смех, а потом закатила ему грандиозный скандал. Вот и теперь она уже открыла рот, чтобы повторить это с Уиллом, и не смогла. Она вздрогнула, потом торопливо оценила, какой у нее есть выбор, и кивнула. «Да, я все поняла». Фенуэй улыбнулся. Улыбка была усталой. «Вот и хорошо», – сказал он, похлопав ее по руке. «Мне стало легче. Давай что-нибудь закажем. И вообще, давай испортим этот проклятый день и напьемся. Теперь все полетит или в тартарары, или только начнется. Я вложил в этот план все. И ты тоже». На какое-то странное мгновение спокойного взаимопонимания и взгляды встретились. Эштон спрашивала себя, Почему ее так восхищает этот хрупкий старик? Потому что внутри у него стержень из чистой стали? Потому что он поставил ей жесткое условие и заставил его принять? Неожиданно ее глаза повлажнели. Да, это правда. Давай напьемся, как лорды, а потом отправимся в постель. Ну, я, пожалуй, только и смогу что заснуть. Вот и хорошо, а я тебя согрею. Фенуэй заметно оживился и даже повеселел, когда подзывал официанта, щелкнув пальцами. Что ж, почему нет? Ведь теперь все зависит от Норвилла. От Норвилла и владельцев публичных домов всех наших необъятных Соединенных Штатов.